понимал, пока в один прекрасный миг меня не осенило, совсем недавно. Разгадка к ответу проста. Я понял, что ты ошиваешься в таких заведениях, как «Пурпурная комната» и «Лупо». Если в этом заключается смысл твоей жизни, зачем было отступать от принципов? Почему ты согласилась провести вечер со мной и Джимом в субботу ночью? Вечеринка, где можно будет поиграть в стриптиз-покер? Лучше сразу похоронить эту мысль, если, конечно, окажется, что Джим еще жив. Стриптиз-покер в компании мужчин. Ее кошачьи зеленые глаза вспыхнули ненавистью. Это было обнаженное проявление ее свирепой сущности. Да, она меня открыто и глубоко ненавидела. Она процедила сквозь зубы, четко акцентируя каждое слово, нисколько не заикаясь. «Ты паршивый ублюдок!» «То, что надо», — подбодрил я. «Будь сама собой для разнообразия. Итак, давай рассмотрим обстоятельства смерти Аарона. Перед тем, как его застрелили, он находился в постели с женщиной. Полиция, и я тоже, считает, что убийца ждал снаружи, когда женщина уйдет, потом вошел в комнату и убил Аарона в кровати. Но потом эта версия отпала. Прежде всего потому, что это была контактная рана. Ты ведь в курсе, что значит контактная рана, правда, Ева?» Она ничего не ответила. «Это значит, что оружие приставили к телу. Убийца, вошедший с улицы, не станет подходить так близко к жертве, а профессионал в любом случае не удовлетворился бы одним выстрелом». Ева пожирала меня глазами, храня молчание. Стаканы были начисто протерты. Убийца с улицы не стал бы этого делать. Зачем? Иное дело женщина, которая пила вместе с Аароном, а потом застрелила его. Ты это сделала, Ева. Бесспорно, у тебя хватило мозгов, чтобы протереть оба стакана, а не только тот, из которого ты пила. И здесь ты допустила ошибку. Есть еще что-нибудь, чем ты можешь меня удивить? Это вовсе не сарказм, Шел. Поверь, ты говоришь, будто читаешь. Лесть, — подумал я. А какова цель? Для начала, пожалуй, хватит. Хорошо. Что ты хочешь узнать? Тоже для начала. Откуда Лоримеру стало известно, что на Бри-Айленде есть нефть? Я знаю причину, по которой Аарон Парадис отказался вернуть Лоримеру право собственности. Состоит в том, что он нашел нефть на Бри, и даже могу понять, почему, получив отказ, Лоример сразу пожелал, чтобы умерли оба брата. Странно, но ее губы искривила улыбка. По-моему, она действительно находила все это забавным, хотя мне так не казалось. Убийства не имели смысла до тех пор, пока Лоример не пронюхал о нефти. Я подождал, она по-прежнему хранила молчание. Лоример или Луи Греческий? Может, именно эти допущения ее так сильно забавляют? Может, вовсе не Лоример был главной фигурой во всем деле, как я вообразил себе, а Луи Греческий с самого начала, еще когда находился в тюрьме? Ева продолжала улыбаться. Потом серьезно сказала: Гораций хотел взять в аренду остальную часть острова за дополнительные $40 000, но Аарон отказался. Он дал ему залог в 50 000, но ни деньги, ни угрозы не помогли. Он все равно отказывался. Очевидно, у него были особые виды на остров. Тогда Луи приказал своим помощникам прочесать весь остров. И они нашли нефть под мягким слоем почвы, которым Аарон засыпал землю. Вокруг скважины земля пропитана нефтью. Люди Луи наткнулись и на рождественскую елку. Она укрыта в лачуге на острове. Я в курсе. С фабрики ее не видно, и все же мы ломали себе голову над тем, как ему удалось пробурить скважину и качать нефть так, что никто ничего не знал. Когда мы спросили, он ответил, что работал в основном в выходные дни, когда на фабрике почти никого не оставалось. По ночам. А несколько раз на острове вообще не было ни души. «Когда вы у него спрашивали, вы разговаривали с ним о нефти?» — удивился я. Она кивнула, Гораций допытывался, и Луи тоже. Аарон признался? «Да. Нам уже стало известно о нефти на острове, поэтому ему не было смысла темнить. Да, Гораций и Луи настаивали на том, чтобы Аарон продал Бри Айленд. Они предупреждали, что в противном случае им придется найти другой способ вернуть остров, убив его. И Аарон отказался, так? Нет, он соглашался продать за 4 миллиона. И не просто на бумаге, как это было раньше, а наличными. 500 000 на депозит, а остальное наличными. Аарон откуда-то знал, что Гораций может достать такую сумму наличными или даже больше. «Может и больше», — согласился я. «Хэнди Фуд — всего лишь ширма для распространения наркотиков, разве нет?» «Не имею ни малейшего понятия, о чем ты. Ладно, вернемся к Аарону. Наверняка он знал, что какой-нибудь головорез, возможно, один из шайки Луи Греческого, попытается спровадить его на тот свет». Я вопросительно глянул на нее. Только он никак не мог предположить, что за дело возьмется красивая, неотразимая, страстная женщина, да? Она держалась так, словно ничего особенного не произошло. Действительно, такая мысль в голову ему не приходила. «Дай мне сигарету». Ее спокойствие начинало постепенно действовать мне на нервы. С первых минут нашего разговора меня преследовало подозрение, а теперь я был почти убежден, что Ева пытается каким-то образом подвести меня под монастырь, возможно, тем, что старается заставить меня развязать язык, рассказать все, что я знаю, а сама вроде бы даже не отдает себе отчета в том, что ей грозит. Я прикурил сигареты и передал ей одну. «И ты застрелила Аарона». Естественно, я застрелила его. Ева сидела слева от меня на краю кушетки. Сейчас она наклонилась ближе и заглянула мне в лицо. Я застрелила его примерно в 11:40 в субботу. Может, минуты на 2-3 позже, потому что потом мне пришлось гнать машину на бешеной скорости, чтобы успеть к Джиму без 10:12. Она облизала губы, слегка щелкнув языком. Я поставила сумку с пистолетом на пол возле кровати. Мы развлекались. Когда время подошло, я просто опустила руку вниз, нашарила в темноте пистолет и достала его. Я воткнула дуло ему в бок, чтобы заглушить выстрел. Должна признаться, в тот момент я не думала о том, что ты рассказывал здесь о контактной ране. И поэтому я разволновалась. Наступила гнетущая пауза. Ее глаза, слегка сузившись, в упор разглядывали меня. И вдруг, казалось бы, ни с того ни с сего, во мне начало нарастать очень неприятное ощущение, какая-то странная нервозность. Что-то явно было не так. Я знал, но не понимал, что именно. Может, суть в том, что Ева казалась очень уж спокойной? Даже чересчур переигрывала, но как бы понимала, на что идет. Ты и вправду раньше не была знакома с Аароном? Ну, так вышло. Серьезно, мы даже никогда не встречались. Все это сказка, которую мы с Лоримером выдумали для тебя. Я приехала из Сан-Франциско и устроилась на работу в Александрию только для того, чтобы привлечь к себе его внимание. С этой же целью и имя Ева выбрала, потому что так легче завести игривый разговор об Адаме и Еве. Я знала, мне стоит только сделать первый шажок, а все остальное этот гуляка уладит сам.